Глава 27. Вызов поступил около половины 12-го, сообщил Джейк, ведя Майрона по коридорам больницы Святого Варнавы. Лицо Джейка было напряжено, глаза покраснели и припухли. Он торопливо обошел круглую стойку регистрации посетителей и остановился возле лифта. «Джессика пострадала?» — спросил Майрон. «Поправится», — ответил Джейк и добавил. «Жаль, не могу сказать то же самое о Нэнси Сирот». Что произошло? Ее задушили проволокой. Когда они вошли в лифт, Джейк нажал кнопку 5-го этажа. Дверь никто не открывал, и Джессика проникла в дом через черный ход. Вероятно, убийца все еще был внутри. Он ударил ее по голове и сбежал. Очнувшись, Джессика позвонила в полицию. По-моему, ей повезло, все-таки жива. Звякнул гонг, и створки лифта открылись. «В какой она палате?» — спросил Майрон. 515-й. Майрон пробежал по коридору и свернул за угол. Джессика лежала на койке, лицо ее было серым, как пепел. Рядом стоял врач, возившийся с капельницей. Джейк догнал Майрона, но в палату не вошел, а остался стоять в дверях. Майрон срывающимся голосом позвала Джессика. «Я здесь», — ответил он, беря ее за руку. «Джессика казалась маленькой, хрупкой и совсем одинокой. Я уже не уйду». Врач выпустил из капельницы струйку жидкости. «Вам надо отдохнуть», — сказал он. «Я здорова», — вяло заспорила Джессика. «Я хочу домой». «Вам лучше провести ночь здесь. Мы могли бы понаблюдать вас». «Но слушайся врачей, Джесс», — посоветовал Майрон. «Все равно сегодня мы ничего уже не будем предпринимать». Лекарство начало действовать. Веки Джессики затрепетали. Нэнси... «Все в порядке», — успокоил ее Майрон. «Она была вся синяя». «Тссс». Джессика погрузилась в забытье. Майрон взглянул на врача. «Она поправится?» «Поправится. Думаю, потрясение от увиденного принесло ей больше вреда, чем удар по голове». Джейк тронул Майрона за плечо. «Идем, угощу тебя кофе. Я хочу остаться с ней. Потом вернешься. А сейчас нам надо поговорить». Майрон взглянул на Джессику, та крепко спала. «Она очнется не скоро», — заверил его врач. Мужчины молча прошли по коридору и спустились в лифте на 1-й этаж. Здесь стоял истинно больничный дух, пахло дезинфекцией и казенной снедью. Уин уже загнал машину на стоянку и теперь сидел в комнате ожидания. Завидев Майрона и Джейка, он встал. «Это и есть твой друг Уин?» — спросил Джейк, указывая подбородком. «Тот, о котором мне рассказывал ПТ?» «Да, он самый. Попроси его подождать здесь. Мы должны поговорить с глазу на глаз». Майрон подал Уину знак, и тот, кивнув, снова уселся на свое место, элегантно закинул ногу на ногу и взял газету. С минуту Джейк оценивающе разглядывал его. «Он и впрямь такой бешеный, каким его описывает ПТ?» — спросил он с сомнением в голосе. «Вообще-то да». «Пошли». Они взяли по стаканчику кофе и устроились за столиком в углу. «Следственная бригада сейчас шерстит дом Нэнси. Они шепнут мне, если что-нибудь найдут». «А что тебе уже известно?» «Совсем немного. Последние несколько дней Нэнси провела в Канкуне. Подарок родителей к окончанию колледжа. Им уже сообщили?» Джейк отрицательно покачал головой. «Я отправлюсь к ним тотчас после нашего разговора», — ответил он. И, сделав короткую паузу, спросил, как Джессику угораздило влезть в это. «Она хотела, чтобы я покопался в убийстве ее отца. Ей не верилось, что он погиб в результате неудавшегося ограбления». Джейк кивнул. «Она считает, что убийство старика как-то связано с исчезновением ее сестры?» «Да. Я догадывался об этом. У меня в машине лежит папка». Майрон встрепенулся. «Дело об убийстве Адама Калвера?» «Слушай, Болитра, я же не дурак. Прошло 1,5 года, и вдруг ты начинаешь расследование. Почему?» «Наверняка из-за убийства отца. Ты углядел связь. Но я должен честно сказать, что не вижу этой связи. И в деле нет никаких ниточек. Ну, может, найдутся 2-3 неувязки, но это все». «Что за неувязки?» — встрепенулся Майрон. «В день убийства Адам Калвер должен был улететь из Нью-Йорка утренним рейсом и присутствовать на совещании врачей в Хайт-Ридженси в Денвере. Но он не появился там. В деле сказано, почему. Адаму не здоровилось. Весьма разумное объяснение. Кто сообщил об этом? Его жена. Что еще? Ничего, та тихая улочка, где произошло убийство, ничем не примечательна. Адама ударили ножом в сердце. Что он там делал? По словам жены, отправился в гастроном. Майрон задумался. Довольно странный поступок для человека, которому не здоровится. Нам-то легко рассуждать, но полицейские были озабочены только поисками преступника. Никого не волновало, почему Адам не полетел в Денвер. А свидетели убийства есть? Нет, папка довольно тощая. Джейк подался вперед и затеял с Майроном поединок взглядов, но так и не смог заставить его отвести глаза. — А теперь, — добавил он, — твоя очередь рассказывать. И не пичкай меня этими своими, не хочу бросать на кого-нибудь тень и прочей чепухой, малость поздновато. Почему ты ввязался в это дело? Ну, я уже говорил, из-за Джессики. Джейк придвинулся еще ближе. Теперь их лица разделяли всего несколько дюймов. «Хватит водить меня за нос», — прошипел он. «Без поводыря обойдусь, не слепой. Вижу, что Джессика Калвер бабенка ого-го. Только не надо мне врать, будто ты решил помочь ей, потому что тебя петух клюнул. Не настолько ты туп». «Дело еще и в Кристиане», — ответил Майрон. «А что Кристиан?» «Ну, он мой основной клиент и до сих пор озабочен исчезновением своей невесты». Джейк насмешливо хрюкнул. «Да уж, конечно. Чего это ты?» «А то», — ответил Джейк, — «я вовсе не уверен, что Кристиан тут ни при чем». «Но ты же сам сказал, что анализ спермы на ДНК...» «Я и не утверждаю, будто он ее изнасиловал». «Ну тогда что ты утверждаешь?» «Что он может оказаться замешанным в этом деле», — ответил Джейк. «У твоего клиента нет надежного алиби на время ее исчезновения. Он говорит, что в 11 часов уже спал, но никто не может это подтвердить». «У него отдельная комната», — сказал Майрон. «Кто подтвердит, что человек спал, если он проживает один?» «Подозрительно это», — заявил Джейк. «Почему?» «Кэти Калвер видели в 11 часу, когда она входила в раздевалку команды, верно?» Джейк кивнул. «А Кристиан, как ты знаешь, до половины 11-го беседовал с разработчиком атак. Это подтверждено». «Да, но в половине 11-го его алиби пришел конец. Но после этого он лег спать. В 11 часов Кэти видели на другом конце университетского городка. Какая тут связь?» «Ну, возможно, никакой», — ответил Джейк. «Но Кристиан ее парень, а значит, подозреваемый номер один. Кроме того, есть кое-что еще». «Что же?» «Команда футболистов». Джейк допил кофе и постучал по дну стаканчика, выбивая последние капли. «Похоже, они искренне хотели помочь в поисках Кэти. Но кое-кто жутко нервничал. Ну, ничего конкретного, но некоторые волновались куда сильнее, чем можно было ожидать. Как будто они что-то скрывали. Может быть, хотели уберечь своего лучшего защитника перед важным матчем, но это пока предположение». «Только вот никто в команде не жаловал Кристиана», — подумал Майрон. «Футболисты не стали бы лезть из кожи вон, чтобы защитить его. Скорее уж наоборот. Так почему же они волновались?» Джейк откинулся на спинку стула и улыбнулся. Это означало, что он меняет тактику. «Итак, Майрон, я был чертовски любезен с тобой, не так ли? Я рассказал тебе все, что знаю, а ты по-прежнему темнишь со мной. Но это невежливо. У тебя в заднице какая-то толстенная заноза, о которой ты мне еще не говорил. Несколько часов назад я навестил нашего друга, декана Гордона, как ты и предлагал. Он принял меня с дружеским радушием, никакого тебе дурацкого чванства, что на него совсем не похоже. Правду сказать, я думаю, декан изрядно напуган. С чего бы вдруг? Он тебе что-нибудь сообщил? О, Гордон очень помог. Кэти была замечательной девушкой, отличницей, трудягой и так далее в том же духе. Да, нечего сказать. А еще он сообщил, что к нему наведывалась твоя бывшая подруга. Оказывается, Джессике понадобилось личное дело сестры, представляешь? Мы пытались собрать как можно больше сведений. О чем? Майрон уставился в свою чашку. Кофейная гуща напоминала грязь из сточной канавы. В то утро, когда убили Адама Калвера, он приходил к Нэнси Сирот. Зрачки Джейка едва заметно расширились. «Откуда ты знаешь?» «Нэнси оставила Джессике сообщение на автоответчике. Она просила встретиться с ней сегодня в 10 вечера и сказала, что видела Адама Калвера утром в день его убийства». «Господи!» Джейк сложил руки на животе. «Итак, Адам Калвер утром приходит к Нэнси Сирот. Он что-то выясняет, нечто важное. Настолько важное, что отказывается от поездки». «Настолько важное, что его убивают», — добавил Майрон. Джек ненадолго задумался. «Значит, убийце надо было избавиться и от источника этих сведений». «От Нэнси Сирот». «Совершенно верно», — Джейк помолчал. «Но ведь я несколько часов кряду допрашивал эту девицу. Каких только вопросов не задавал». Его голос оборвался, по лицу пробежала тень. Майрон знал, о чем размышляет Джейк. «Любой маломальски толковый полицейский задался бы сейчас теми же вопросами. А может, я сплоховал? Может, что-то упустил? Может, это из-за меня погибла девушка?» Если бы Нэнси и впрямь знала что-то важное, убийца заткнул бы ей рот сразу, а не через полтора года, — сказал Майрон. «Думаю, действительность посложнее, чем наш с тобой сценарий. Полагаю, Адам Калвер уже почти все понял. Нэнси добавила последний штрих, который сам по себе ничего не значил ни для кого, кроме Адама Калвера». «Пытаешься поднять мне настроение?» «Нет, просто это мое видение дела. Если бы я считал, что ты напортачил, так бы и сказал». «Ты видишь дело, да не видел тело», — тихо проговорил Джейк. «Задушенный человек — не самое красивое зрелище. Эта проклятая проволока почти отсекла ей голову. Поганая смерть, Майрон». Он умолк и покачал головой. «Когда я это увидел, мне стало понятно, какой вопрос возник в голове Джессики. Потому что я спрашиваю себя о том же». «О чем?» «Неужели Кэти постигла такая же участь?» Они молчали, потягивая напиток. Кофе успел остыть, но Майрон не роптал. Холодный и вязкий кофе сейчас был вполне к месту. Джейк с громким хлюпаньем сделал глоток. «Он говорит, ты парень башковитый, и тебе можно доверять. ПТ не каждому дает такую характеристику. Он сказал, что ты и этот малый Уин, ребята, что надо. Немного диковаты, но сейчас это мне только на руку. Я полицейский и обязан следовать правилам, а вы нет. Что ж, на здоровье. Но тут моя вотчина, и я не собираюсь сидеть сложа руки, как будто какой-нибудь статист на киносъемках». Джейк уперся ладонями в стол. Они были большие и мозолистые. Колец Джейк не носил. «И теперь я хочу, чтобы ты немедленно рассказал мне все, Майрон, с глазу на глаз. Даю слово, дальше меня это не пойдет. Только ничего не утаивай, понятно?» Майрон кивнул. «Валяй, парень, я весь внимание». Майрон вытащил из кармана журнал и протянул его Джейку. «Вот с чего все началось».